Глава вторая. Мой агент был в своем репертуаре. Смотрел порнуху на планшете, не отключив звук в колонках. По белой комнате виртуального пространства Легиона разносилось задорное хрюканье с влажными причмокиваниями. Заметив мой красноречивый взгляд, он отключил устройство и уставился на меня поблескивающими глазами. Прежде чем заговорить, я на всякий случай убедился, что между нами находится массивный стол. «Как дела у моего лучшего легионера?» — поинтересовался Дональд радостным тоном, всячески излучая радость жизни. «Цезарь, я не хочу давить. Ты большой красавчик. Но не пора ли тебе отправиться на очередную крутую миссию? Не зря же тебе открывали эксклюзивный доступ. Гораздо же лучше получить сразу миллион, а не ошметки по 20 тысяч. — Что, денег не хватает? — я с улыбкой сложил руки на груди. — Да вообще! — послышался в ответ возмущенный виск. — Как в детском саду узнали, сколько я теперь зарабатываю? Так пишут каждый день. То на шторы им сдай, то на новые корыта. Выплата приходит и сразу разлетается. А я еще детей планировал. «И откуда же они узнали о твоих заработках?» — спросил исключительно для порядка, заранее догадываясь об ответе. «Так я им рассказал!» — с возмущением он сразу перешел на гордость. И ведь ничего не смутило. «Дочка позвала на родительский день. Мне задавали вопросы по поводу работы. Ну, я и не сдержался». «Дай угадаю, как было на самом деле». Весь родительский час ты хвастался своими огромными заработками, небось еще показывал свой агентский счет. И не удивлюсь, если добавил элитное членство в борделе. Судя по скривившемуся лицу свина, я попал в самую точку. Посмотри на ситуацию по-другому. Ты получил бесценный опыт. Деньги любят тишину. Все такое. «Поздно! Вся планета теперь знает о моей крутизне. В общем, Цезарь, я тебя очень прошу, сходи на дорогую миссию!» Он попытался подойти и обнять меня, но я быстро обходил вокруг стола, всякий раз оставляя его напротив. «Я хоть с долгами расплачусь, а то все никак не найду себе второго легионера!» «Ты же говорил, что купил продвинутых дронов для сканирования!» — приподнял я бровь. «Да, они трудятся, но пока по нулям. У вас очень мало потенциальных легионеров при огромном количестве населения». Свин явно собирался выдать тираду про паршивый мирок, но вовремя остановился. «Так попробовал бы другую планету. Не везде же так плохо. На самом деле, мне было бы проще, будь у нас больше легионеров. Свин прав. Кредиты — это жизнь, и я не мог разбрасываться их источниками». «Да я уже как-то привык к вашей... Попал сюда вообще случайно. Повелся на новую планету, где почти нет агентов. Думал, какой куш сорву. Потом офигел, когда узнал, почему никто другой не захотел сюда лезть. Надо мной, конечно, сильно смеялись. А теперь я смеюсь над ними, когда получаю очередные комиссионные». «И скольких ты успел проверить?» 10 000. Эй, это тяжелый процесс. Не все делает автоматика». «Население Земли больше 8 миллиардов, а ты даже близко к 1% не подобрался». Я закатил глаза. «Неудивительно, что у нас мало легионеров. Ты не пробовал рекламировать нашу планету у других агентов? Зная систему, наверняка должна существовать реферальная программа». «Да как все узнали про тебя, так здесь стало гораздо больше агентов, чем раньше». С непередаваемым возмущением хрюкнул свин. «Но и у них пока по нулям. А ты не переживай. Я вложу деньги с твоих следующих миссий в современный сканер. У него шикарная пропускная способность. Ты, главное, не переставай сражаться». «Нужно будет как-то ускорить процесс сканирования. Земле не помешают новые легионеры. Может, помогу ему наладить нормальный поиск, чтобы быстро просканировать планету. Сейчас же займемся другим вопросом. Пока оставим эту тему. Собственно, для чего я тебя вызвал?» Перекинул ему характеристики купленного скоростного тела. «Я нашел отличную оболочку, но у нее существует большой недостаток. Нужно много калорий. Примерно в 10 раз больше обычного. Знаешь, как можно исправить?» «То есть ты взял себе какой-то хлам, а меня просишь все исправить?» — обидно рассмеялся Свин. «Прежде чем судить, посмотри на результаты новых тренировок с Балтамором». Устав стоять, я сел на свободный металлический стул и откинулся на спинку. «Давай, я жду». Было забавно наблюдать, как брови Свина поднимались все выше. Он посмотрел на меня с большим уважением и легкой долей охреневания, заявив без обычных визгов и брызгания слюной. «Цезарь! Это просто замечательно! Только лучшие легионеры в одиночку убивают столько жуков! Тебе срочно нужно отправиться на миссию ранга А!» Я подключил себе уведомления о срочных заданиях определенного типа. Пока ничего не приходило. Слегка пожал плечами и вернул его к главному вопросу. «У тебя есть идеи, что делать с повышенным потреблением калорий?» «Редактирование генома — очень дорогая и ненадежная штука. Можно потратить сотни тысяч кредитов и все сломать. Многие легионеры используют затратные оболочки. Правда, не настолько. Для них производят специальные картриджи». «Уже проверял. Они перекрывают максимум треть от суточной потребности и дорого стоят. По моим подсчетам, поддерживать тело выходило дороже, чем покупать боеприпасы для молнии. За любой эксклюзивный товар в Легионе хотели большие деньги. Может, есть какой-то более эффективный и дешевый способ?» «Можешь заказать себе индивидуальный проект под свои нужды. Специальный автоматический инъектор с особо питательной смесью. За опытный экземпляр возьмут дофига, зато дальнейшее производство будет почти бесплатным. С учетом, как часто ты умираешь, должно сработать. А пока жуй батончики вместе с обычным картриджем. Должно хватить». В этот раз Свин не стал ждать уточняющего вопроса и сразу пояснил. Видать, снова куда-то спешил. «Ими обычно питаются бедные легионеры. Получается дешево и питательно. Есть с разными вкусами». «Отправь мне ссылку, почитаю. И узнай, сколько будет стоить заказ специального устройства для питания. Если мне не придется есть каждые полчаса, это значительно упростит прохождение миссии». «Хорошо, все сделаю. По поводу твоего прошлого задания, я тоже в работе. Слишком тяжело найти снаряжение, которое будет незаметно действовать на твоей планете. Я попросил знакомого, и тот обещал навести справки». «Надеюсь на тебя. Это в наших общих интересах». Быстро попрощавшись со Свином, я вернулся в настоящий мир и какое-то время просто изучал потолок. Вон там в углу паутина. Нужно будет сообщить горничной. Постепенно успокоился и, выкинув из головы мелкие препятствия, посмотрел на часы. Вроде проговорили всего ничего, а ушел целый час. Такие встречи тратят слишком много времени. Помнится, я предлагал ему общаться через чат, но он упорно отказывался и говорил, мол, через легион быстрее и понятнее. Еще одна тема для будущего серьезного разговора. Но пока меня ждут другие дела. Сначала я собирался заняться графом, который пытался посадить меня в тюрьму. Такие вещи нельзя спускать. В следующий раз он может действовать решительнее. В идеале бы донести до него, что мне в принципе не нужна Виктория, и пусть забирает себе. Но кто будет слушать простолюдина? Раньше нас вообще на конюшнях пороли по плохому настроению. Сейчас хоть какие-то права появились. Вот что творит изобретение огнестрела. Сообщение от Ярика, ответственного за серверное железо, резко изменило мои планы. Не теряя времени, оделся потеплее и быстрым шагом вылетел в коридор, в последний момент вспомнив про Андрея. ИИ что-то недовольно проворчал про жестокий, темный мир моей сумки. «В чем проблема?» — поинтересовался я, когда сел за руль. «У тебя же есть доступ ко всем камерам вокруг. Вон они даже в машине установлены. Смотри, не хочу». «Это совсем другое. У вас очень примитивная оптика. Камера в планшете передает все совсем иначе», — эмоционально ответил ИИ. «Кажется, для него это действительно было важно». «Тогда тебе стоит заняться развитием нашей науки», — пошутил я, сворачивая к сверкающему от многочисленных огней небоскребу. В январе в Хабаровске быстро темнело, и за освещение здания отвечали специальные лампы, заливающие все пространство ярким светом. Совершишь технологический рывок, проследишь за созданием правильных линз, поставим первую камеру в национальном парке и любуйся природой, восходами и закатами, сколько влезет. «Обещаешь?» — непривычно тихо спросил меня Андрей. «Ура! Я превращу вашу планету в научный рай. Немедленно займусь. Точнее, сразу как приедем. Я, наконец, покину эту консервную банку. Не гони лошадей, их только привезли». Оставив машину на подземной стоянке, я показал пропуск и переместился в подвал, где Ярик развил бурную деятельность. Здесь царил настоящий производственный ад. Грузчики оставили прямо в коридоре целую кучу железных шкафов в деревянной обрешетке. Ее снимали с помощью ломов и топоров, во все стороны летели щепки с мелкой пылью. Хорошо, что само ценное оборудование было упаковано в вакуумную пленку, иначе могло бы сломаться еще до включения. Затем серверы тащили во вторую зону, где снимали пластиковые покрытия, дополнительную защиту, держатели и прочую муть. Затем, по идее, должна была произойти сборка и подключение проводов и питания. И все под чутким руководством Ярика. «Как дела?» Мой простой вопрос заставил его подпрыгнуть от испуга, но он почти сразу оправился и нервно улыбнулся. «Все шикарно! Даже лучше, чем я думал! Они прислали нам в качестве бонуса особо прочные провода!» Повернувшись к пыхтящим грузчикам, парень изменился на глазах, закричав не своим голосом. «Да куда ты его прешь? Нежнее будь! Я же сказал, сюда ставь! С какого хутора ты сюда приперся?» «Яр, продолжишь говорить в таком же тоне, я тебе морду набью», — пообещал ему Степан, один из моих рабочих. «Мы с тобой в одной школе учились». «Лучше бы помог, чем из себя начальника изображать», — поддержал его другой. Мои рабочие приехали помогать с разгрузкой и установкой серверов. Сергей остался присматривать за базой и следить за мусоровозами, и потому до моего прибытия всем заправлял Ярик, что ему явно очень нравилось. Я прекратил все споры, спокойно переодевшись в рабочую робу и взявшись за большой железный шкаф. Следующие несколько часов мы таскали корейское оборудование и разводили провода. Их было много, и они постоянно норовили запутаться. Ярик сказал, что лучше сразу сделать как нужно, чем потом мучиться всю жизнь. И еще упомянул какое-то технопорно. Андрей тоже не сдерживался, постоянно комментируя нашу работу, благо никто не обращал внимания на прислоненный к спинке стула планшет. Параллельно ИИ выучил корейский и помогал указаниями, куда какой провод вставлять. Приходилось аккуратно подсказывать Ярику, когда он ошибался с подключением. А то если я вдруг еще и компьютерным гением окажусь, это вызовет слишком много вопросов. Провозились до глубокой ночи с перерывом на пиццу с газировкой. Но результат того стоил. Пусть всюду и валялся мусор, мы распаковали все сервера и даже правильно их подключили. По крайней мере, Андрей перестал ругаться на обезьян с руками из жопы и лишь ворчал себе под нос что-то неразборчивое. Работники вернулись домой вымотанными, зато весьма довольными, особенно выписанной мной премией. Вот Ярика пришлось чуть ли не силой выгонять. Очень ему хотелось посмотреть, что я буду делать с корейскими серверами. «Ты не понимаешь! Их еще никому не удалось ломануть! Они потому и продают их так просто и задешево!» Парень выглядел весьма возбужденным, несмотря на день тяжелой работы. Впрочем, он почти не участвовал в перетаскивании тяжестей. «Когда проваливается очередная попытка, приходится платить за софт». «И что? Ты хочешь насладиться моим провалом?» — приподнял я бровь. — «Ну, не обязательно. Вдруг у вас с тем загадочным программистом все получится. Я и попкорн припас». Пришлось прибегать к секретному оружию, очень мрачному и слегка насмешливому взгляду. Ярик сразу вспомнил о срочных делах дома и был таков, оставив меня в долгожданном одиночестве. Пока Андрей подключался к серверам и изучал начинку, я достал себе банку сладкого напитка с пузырьками и рухнул прямо в кресло с колесиками. Почему-то сильно хотелось спать, но я держался. Нужно убедиться, что ИИ обретет новые возможности и, наконец, заработает в полную силу. Немного почитав новости и опустошив банку, я спокойно обратился к нему. «Ну что, ты скоро?» Боюсь, нет. Придется повозиться. Не ожидал, что здесь будет такая защита. Она несложная, скорее, очень странная. В его голосе слышалась настоящая растерянность. Еще бы! Он не мог обойти защиту каких-то дикарей. Мне потребуется время, чтобы разобраться. Ты разве не можешь взломать ее, как полицейские сервера? Дело не только в коде. Там внутри вшиты артефакты. В случае какой-то аномалии они исторгнут раскаленные пламя и превратят все внутренности в ком оплавленного железа. Теперь в интонации промелькнул ужас. Мол, дикари, как так можно? Мне нужно будет действовать максимально аккуратно, чтобы полностью избежать риска. Да уж, весело. Я надеялся, все будет проще. Есть примерный прогноз, сколько времени понадобится? Если меня не будут отвлекать, займет около суток. Может, справлюсь быстрее, но точно не дольше. С покаянием доложил ИИ. Для него один день равнялся практически целой вечности. Ты пока можешь заниматься своими делами. Предлагаешь оставить тебя здесь? Плохая идея. Я могу поспать на картоне и полиэтилене. Все равно их вывезут отсюда только завтра. Моя главная защита — незаметность. Твои враги охотятся за тобой, и мне нет дела до какого-то планшета. Вспомни, когда тебя арестовали, меня просто положили на складе. К тому же ты можешь спрятать меня. Да хоть под потолком. Ему явно хотелось остаться одному. Чувствовалась в его тоне личная заинтересованность. К тому же ты всегда можешь отправить запрос легиону и узнать, где я. У тебя точно не получится работать из отеля? Андрей говорил логично, но мне все же не нравилась идея оставлять его здесь. Ответом послужило красноречивое молчание. Хорошо, тогда спрячу тебя получше. Если что, звони. Я и впрямь засунул планшет под потолок. Неочевидные места становятся лучшими тайниками. День получился неожиданно изматывающим, хотя я ничего особенно не делал. Даже не хотелось отправляться на очередную миссию. Вернувшись в номер отеля, я разделся, неспешно помылся и забрался в мягкую постель под теплое одеяло. Думаю, можно и поспать без входа в легион, чтобы быстро отреагировать в случае возникновения проблем. Чувствую, они только начинаются. Разумеется, у судьбы были иные планы. Они пришли в виде системного уведомления, сработал выставленный мной фильтр. Легионер Цезарь, вы получили приглашение в миссию особого типа. Ее провал не отразится на вашем рейтинге. Желаете узнать подробности? И она еще спрашивает. Конечно, да. Сектор Картиона. Планета Пандарус. Город Бамбарус. Неизвестная космическая стая обошла сенсоры дальнего обнаружения и проникла через внешний оборонительный периметр. Атакована основная планета системы. В случае ее потери оборона Федерации будет прорвана, и Рой получит критическое преимущество. Имеется риск потери целого сектора. Угроза уровня А. Цель миссии — помочь силам планетарной обороны. Награда. 50 тысяч при принятии задания. Тройной коэффициент за убийство твари Роя. Временная приостановка штрафа за потерю биоматериала. Награда за потраченное время отсутствует. В случае успеха все выплаты удваиваются. Внимание! В городе отсутствует башня легиона. Лететь придется из ближайшей. Внимание! В течение времени на планете Пандарус практически совпадает с вашим миром. Рекомендуем принять меры по сохранению основной оболочки. Внимание! Зафиксирована совместная атака желтого и зеленого роя. Ого! Очень неплохо. Если продержусь достаточно долго, смогу набрать приличное число кредитов. Заодно испытаю новое тело. Быстро повесив на дверь табличку «Не беспокоить», я залез под одеяло. Подготовка не заняла много времени. Выбрал доступные снаряжения, добавил к нему картриджи с питательной смесью, заранее купленные у хряка, и экстренно заказал целую гору энергетических батончиков. Вроде все. Можно лететь, бить жуков. Нажав «Принять», я отправился прямиком в пекло.